Глава 33. Архивариус. Осень. Благополучные мужья всегда уверены, что у их жен есть все для счастья. Счастье в данном случае включает весьма ограниченный и весьма относительный набор удовольствий в виде все тех же детей, кухни и церкви. Поменяйте со скидкой на эпоху и уровень доходов кухню и церковь на светскую жизнь. Рестораны, отпуск, абонемент в спортклуб. Нужное подчеркнуть. Не знаю, что уж там предполагал насчет своего брака Алексей. Ведь даже Анне он не смог обеспечить триединство. Киндеры в их паре отсутствовали. Вернемся к Алекс, девушке с амбициями, которая предъявляет, к счастью, требования более серьезного порядка. Мне такие себе и не представить. Зато очевидно, что в этот список не входит необаятельный мужчина средних интеллектуальных и моральных достоинств – ее зять. И еще казалось вполне логичным, исходя из характера персонажа, что истерика, свидетелями которой мы с Валей стали на даче, рано или поздно сменится шантажом. Хотя бы от того, что два этих средства – истерика и шантаж – оружие слабых. А подобные Алексею герои только и могут, что колебаться маятником от одного ко второму. И шантаж, и истерику от любого другого Алекс могла бы проигнорировать, но тут был особый случай. Если она кого и любила, пусть редко это демонстрировала, то только сестру. Анна была не просто подругой детских игр. Нюша росла с ней в одном доме. Они по очереди принимали от старого ящера удары и вместе учились, пускай пока не отвечать на них, но ловко уворачиваться и выживать. И потому оставался последний вопрос. Вопрос на миллион долларов. Что могло вынудить Алекс лечь в постель с мужем сестры? Следить за Алекс было проще простого. Она готовила новую коллекцию и не вылезала из своего ателье на Фонтанке. А когда все-таки выбиралась, все свои встречи назначала в ресторане под окнами офиса. Что-то итальянское, без затей. Я сидела в машине, припаркованной через пару домов за рестораном, и читала, когда вдруг увидела фланирующего вдоль набережной Алексея. Он тоже ждал, кутался в плащ. Не так уж и похолодало, но парень явно нервничал. То, словно герой Достоевского в иллюстрациях Добужинского, романтически опирался на парапет, то прогуливался туда-сюда, то и дело бросая взгляд на арку, из которой должна была выйти Алекс. Она и вышла, нахохлившись, завернувшись в объемный, скрывавший лицо шарф, в черном длинном бомбере, будто с мужского плеча. Ни женщина, ни мужчина. Нечто, лишённое пола и какой-либо привлекательности. Я усмехнулась. Кокетничать с зятем Алекс явно не собиралась. Вместо ответа на его приветственный взмах руки качнула головой. «Иди за мной». Так мы и шли некоторое время гуськом. Алекс, за ней на некотором расстоянии Лёша. И чуть дальше я, единственная, прикрытая зонтом от мелкого дождя. Наконец, ни на секунду не озаботившись, идет ли все еще за ней Лёша, Алекс толкнула дверь в полуподвальное заведение. Дверь не успела захлопнуться. Придержав ее, туда же проскользнул Алексей. Я честно выждала на дожде еще минут пять и нырнула внутрь. Выбор заведения оказался вполне во вкусе Алекс. Контраст был ее опознавательной меткой. Замызганная рюмочная, сумрачная, что неплохо для моего замысла. Стиль — петербургский декаданс. Кроме, собственно, липкой барной стойки у входа, посетители могли расположиться на высоких табуретах за маленькими железными столиками чуть в глубине. Моей низменной целью было подслушать. Поначалу, взглянув на самый дальний угол, где укрылась парочка, я разочарованно вздохнула. Что ж, не везет мое второе имя. Потом посмотрела в ту сторону еще раз и приободрилась. Неподалеку от выбранного ими столика темнела дверь в сортир. Это могло помочь решить задачу. Алекс сидела ко мне спиной. Куртку она так и не сняла, демонстрируя, что свидание будет недолгим. Алексей же распахнул плащ и сделал жест бармену. Некоторое время парни беседовали. Бармен, очевидно, расхваливал клиенту аутентичные бутерброды с килькой. Алекс же смотрела в сторону, как будто ни еда, ни перспектива выпить ее не касались. На вопрос бармена качнула отрицательно головой. «Нет». Алексей, едва бармен отошел, попытался взять ее за руку. Алекс повернула к нему голову, и он мгновенно выпустил узкую ладонь. «Боже, мне было его почти жаль, но пора поторопиться». Я сделала знак бармену. «Мне 2 пивных стакана. 1 пустой и 1 с Балтикой». «А пустой зачем?» Пирсинг в его носу озадаченно топорщился. «Для контроля над алкоголизацией». «Это Питер, душа моя, отстань, мы тут все не без чудачеств. Пустой принесите сразу. И если вас не затруднит, сделайте музыку потише». Парень вполне выразительно закатил глаза, но бокалы принес и чуть уменьшил уровень звука. Едва дождавшись, чтобы он отвернулся, я засунула пустую тару в карман куртки и направилась в сторону парочки. К счастью, Лёша не мог оторвать взгляда от возлюбленной. Алекс же сидела ко мне спиной. Прикрыв лицо капюшоном, я быстро толкнула дверь туалета. Огляделась. Как и ожидалось, замызган на уровне заведения. Вода неизвестного происхождения на полу, стены оклеены коллажами из старых газет. Микропространство, где располагалась пара кабинок и раковина с сушилкой для рук, как раз через стену от интересующего меня столика. Мой расчет был прост. Полуподвальные помещения, вроде этой рюмочной в историческом центре, изначально не располагали местами для сортиров. Их создали нынешние арендаторы. Всего-то и надо, что возвести временную стену, и почему бы не из гипсокартона? Кого, в конце концов, беспокоит в подобных местах звукоизоляция? Конечно, пойди, Алекс, в приличное заведение или сядь за барную стойку, ничего бы из моей затеи не вышло. Да и сейчас, прислонив стакан к хлипкой стенке, я поначалу ничего не услышала, кроме гула собственной крови в ушах. И вдруг раздался длинный пассаж, состоящий из отборного мата. «Алекс». Забавно, я раньше ни разу не слышала, чтобы она материлась. «Не будет!» Закончила она единственным литературным глаголом в финале непристойной тирады. «Тебе ясно? И хватит ходить за мной, хватит звонить! Его не будет, и тебя не будет в моей жизни!» «Ты не сможешь!» «Уже смогла!» Пауза. «Я тебе не верю. Алекс, посмотри на меня. Я уже люблю его. Ты даже не представляешь, до какой степени мне наплевать. Мы с Аней годами пытались, а с тобой получилось с одного раза. Считаешь это случайность?» «Считаю, это изнасилование». «Бред. Думаешь, это поможет тебе чувствовать себя менее виноватой?» «Я была пьяна. Пьяна, понятно тебе? Я не соображала, кто ты». «И часто ты спишь с мужиками в таком состоянии?» «Не твое собачье дело!» Я услышала взвизг металлического стула. «И запомни, одно слово Ане, и я иду в полицию». «Поздновато опомнилась, нет?» И еще громче, явно вслед уже удаляющийся Алекс. «Да кто тебе поверит?» «Я», — подумала я, положив стакан в карман. «Я ей поверю». Стыдно подслушивать. Но, господи, прости, наконец-то решилась еще одна головоломка семейки Двинских. «Конечно, она боится», — тихо вела я с собой беседу, выскользнув из туалета несколькими минутами позже и не обнаружив к огромному облегчению на месте Алексея. «Анна годами колет себе гормоны, толстеет, страдает и все никак не может забеременеть. А у Алекс это получилось на раз, против воли. Младшая сестра уверена, что своим признанием она разобьет старшее сердце. Сердце и еще картинку ее идеальной семьи. Она убеждена в своей виновности и давно. Подумаешь, одной гирей на шее больше. Я сажусь обратно за свой столик, где уже стоит, ждет меня бокал Балтики. и представляю, как, услышав нетвердые шаги на скрипучей лестнице нашей дачки, он открывает в темноте глаза. Как, стараясь не потревожить сладко спящую теплую Анну, вылезает из супружеской постели, крадется в комнату Алекс. Видит ее, рухнувшую прямо в одежде в кровать. Думал ли он изнасиловать сразу? Или, стягивая с Алекс ботинки и джинсы, уговаривал себя поначалу, что просто пытается о ней позаботиться? Несложно уговорить себя на что-то, чего так долго хотел. Верно, Алёша? Меня тошнило от картинок перед глазами. Тело Алекс в шрамах. Видел ли он эти шрамы в темноте? И если да, почему они его не остановили? Но ярилась я в этой паре, как ни странно, вовсе не на насильника. Этот полупрозрачный персонаж не мог возбудить меня даже на злость. Нет, меня бесила жертва. Почему она позволила сделать это с собой? И не зятю, а другому человеку много раньше. Сколько лет ящер играл с ней в свою милую игру «Любимая, нелюбимая дочь». Сколько раз ребенок, еще не сумевший выработать механизмов защиты и потому совершенно безоружный перед главным в его жизни взрослым, может подвергаться сильнейшей манипуляции — любовью. Кто в этой компании был официально любимым? Ведь первый принцип тут — разделяй и властвуй. Этому даю, а этому не даю, как ни проси. Я крутила пустой стакан от пива в руках. Заказать ли еще алкоголя, чтобы окончательно обнаглеть и прийти в офис к Алекс? И сказать напрямую: «Тебе давно пора к психотерапевту, сестра. Проработать старые травмы». И видела перед глазами Алекс, ледяную Алекс, закованную в иронию, как в броню. «Милая Ника, повсюду сующая свой нос. Как думаешь, просто ли шаг за шагом вновь вспоминать все то, что так хотелось забыть? Разве не в этом суть терапии? Вновь и вновь проходить по пустынным ледяным полям своего детства?» Конечно, именно Алекс чаще всего оказывалась козлом отпущения. Неправильной девочкой, которую вечно сравнивали с правильной, аккуратной, прилежной, доброжелательной Анной. «Ты разве не помнишь, как он умело переключал тумблер от обезоруживающей нежности к вселенскому холоду?» — могла бы сказать мне Алекс. «Эдакие американские горки». «О да, еще как помню». «А ведь ты всего лишь лид-секретарь, наемный работник. В любой момент можешь повернуться, кинув ему в лицо те гроши, которые он платит, и уйти», — могла бы сказать мне Алекс, и как бы ошиблась. «У меня такой возможности не было. Я с рождения оказалась в ловушке. Как может маленький человек сопротивляться нелюбви? Делать вид, что ему наплевать. Считать, что он этого заслуживает. Ёрничать, хамить, ненавидеть свою сестру, идеального ребенка. Ей тоже было непросто», — ответила бы я. «Когда ты у отца в фаворитах, страшно потерять свой статус. Ты так стараешься быть приятной во всех отношениях, что забываешь, чего хочешь сама. Как результат, тебя еще проще дергать за ниточки. Заставить пойти на журналистику, бросить неподходящего бойфренда, господи, даже сделать аборт, а потом принудить писать, писать всю жизнь постные статьи, чтобы, не дай бог, никого не задеть из лица общества, дабы те, в свою очередь, никогда не обидели бы твоего отца. Да, в детстве он всегда водил на свои творческие вечера именно Аню», — вспомнила я черно-белые фото из газет, которые сама же и подшивала в архив. «Она была постарше, помиловиднее». Это потом, догадалась я, Аня разочаровала папу. Пополнела, не взлетела на журналистский Олимп, не попыталась выйти на интернациональную арену. А как бы хорошо смотрелись статьи о диссидентском поэте где-нибудь в Нью-Йоркере. А тем временем, перекованная в энергию злость Алекс, талант Алекс, ее желание доказать «вопреки» сделали свое дело. Она стала звездой, с которой папе захотелось фотографироваться в модной прессе. Глянец не пахнет. И обе его дочки все ждали, думала я. Девочки росли, все больше понимали про отца, но до конца на что-то надеялись. И вот теперь он умер. И получается, даже эфемерная надежда, что он наконец полюбит их той самой безусловной любовью, умерла вместе с ним.